Сюда идет миссис Бентри. Устала. Джейн, дорогая, я разговаривала с горничными, но без всякого результата. Как вы думаете, могла ли эта бедная малышка бегать на свидание втайне от всех? Не сомневайтесь, дорогая. Если у нее был любовник, уж кто-нибудь да знает об этом. Хотя ей приходилось быть очень осторожной. О, смотрите, Джейн, Адди делает большие успехи. Тренер очень изящен. Ах, как она обаятельна. Для меня не будет неожиданности, если она скоро выйдет замуж. Вы знаете, после смерти свекра она станет весьма состоятельной. Фи, Джейн, умоляю вас, нельзя видеть во всем только меркантильную сторону. А тайна так и не раскрыта. Мы совсем не двигаемся вперед. Я надеялась с помощью вашей интуиции разоблачить убийцу. Дорогая моя, это невозможно сделать сразу, мгновенно. Мне понадобилось некоторое время. Как? Выходит, вам известно, кто убил Рубикин? Да, я знаю убийцу. Так кто же он, Джейн? Ну, не томите. Нет, не спрашивайте, не спрашивайте, все равно пока ничего не скажу. Почему? Ну, потому что вы не сумеете сохранить это в секрете. Вы или проговоритесь, или не удержитесь от намеков. О, ну, клянусь вам, клянусь, ни одной живой души. Милая Долли, обещание легче дать, чем сдержать. К тому же мне самой не все до конца ясно. Ну, мне пора. В одной из отдаленных и уединенных комнат Маджестика Эдуард, камердинер мистера Джефферсона, почтительно слушал сэра Генри. Мне необходимо задать вам несколько вопросов, Эдуард. Слушаю, сэр Генри. Когда произошла эта драма, ваш хозяин просил меня срочно приехать, чтобы установить истину. Понимаю, сэр Генри. Надеюсь, что вам известны основные моменты этой истории. Да, сэр. Убитая должна была стать приемной дочерью мистера Джефферсона. Два человека имели веские основания противиться этому плану. Мистер Гэскел и миссис Джефферсон. Могу ли я узнать, сэр? Они на подозрении? Им не угрожает арест, если вы это имеете в виду. Простите, а что, оба оказались в неприятном положении, сэр? Да, в весьма неприятном. Мне крайне важно узнать подробности. Понимаю вас, сэр. Вы хотите, чтобы я рассказал вам всю подноготную? Да. Вы понимаете, сэр, молодая особа, которая привлекла внимание моего хозяина, вовсе этого не стоило. Она маленькая лгунья, которая не питала к нему ни малейшей привязанности. Молодая миссис Джефферсон резко изменилась этим летом, и ей почти не было дела до мистера Джефферсона. А он всегда так хорошо к ней относился. Мистер Гэскел не вызывал в нем подобных чувств. И тем не менее он постоянно удерживал его возле себя. Да, сэр. Но лишь ради памяти о миссис Розамунде, жене мистера Марка. Дочь для хозяина была как свет его очей, а мистер Марк все-таки ее муж. А если бы Марк Гэскел женился снова? Это вызвало бы взрыв ярости мистера Джефферсона. А если бы миссис Джефферсон захотела вступить в брак? Реакция была бы та же, сэр. Не смогли бы вы теперь припомнить, в каких выражениях обсуждалась проблема Рубикин между всеми тремя? Да как вам сказать? Собственно, обсуждения не было, сэр. Мистер Джефферсон объявил свое решение и не позволил себе возражать. Даже мистеру Гэскелу приходилось помалкивать, хотя он обычно за словом в карман не лезет. И миссис Джефферсон тоже не затевала споров. Только просила ничего не принимать слишком поспешно. А как вела себя девушка? Рубикин? Похоже, что она просто ликовала, сэр. Как вы сказали? Ликовала? А был ли у вас какой-нибудь повод подозревать, что ее сердце уже занято? Но ведь мистер Джефферсон не предлагал ей выйти за него замуж, сэр. Он собирался ее удочерить. Оставим это в стороне. Мне важен ответ на мой вопрос. Был один случай, свидетелем которого я оказался случайно. Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Однажды мисс Кин открыла сумочку, и оттуда выпала фотография. Мистер Джефферсон нагнулся за ней и спросил, чей это портрет, дитя мое. На нем был изображен молодой человек с растрепанными волосами и небрежно завязанным галстуком. Мисс Кин самым невинным видом отозвалась: «Не имею понятия, Джеффи, откуда она у меня в сумке? Вот потеха, я ее сюда не клала». Мистер Джефферсон еле сдерживал гнев, брови его сдвинулись. «Полно, малютка, вы это прекрасно знаете, кто это?» Она струсила и пролепетала: «Ах да, вспомнила, этот молодой человек приезжал сюда как-то, я с ним танцевала, но не знаю, как его зовут. Думаю, что он сам засунул свою фотокарточку, когда я отвернулась. Такой же кретин, как и все остальные». Она рассмеялась и тряхнула головой, показывая, что говорить больше не о чем. Мистер Джефферсон строго взглянул на нее и с тех пор, если она отлучалась, всегда спрашивал, где она была. «А вы видели человека, изображенного на портрете?» «Нет, сэр. Я ведь не спускаюсь обычно ни в рестораны, ни в танцевальный зал». «Ну что ж, Эдуард, спасибо за искренние ответы». В полицейском участке Дейнмута Харпер вел допрос девочек, подруг погибшей Памелы Ривз. В углу кабинета сидела старая дама. Девочки совсем не обращали на нее внимания. Они приняли ее за свидетельницу, которая ожидает своей очереди. Когда последняя школьница покинула кабинет, Харпер провел левой рукой по вспотевшему лбу и обратил в сторону мисс Марпл безнадежный взгляд.